Он пустился рассказывать, а она его не останавливала, все сидела и слушала, и глядела на него круглыми глазами, и я уж видел, что мне в это дело соваться нечего. «Ну как же, тетя, чего нам это стоило? Работали целыми неделями, час за часом, каждую ночь, пока вы все спали. Нам пришлось украсть и свечи, и простыню, и рубашку, и ваше платье, и ложки, и жестяные тарелки, и ножи, и сковородку, и жернов, и муку. Да всего и не перечесть. Вы себе представить не можете, чего нам стоило сделать пилу и перья, и надписи, и все остальное, и как это было весело. А потом надо было еще рисовать гроб и кости, писать анонимные письма от разбойников, вылезать и влезать по громоотводу, вести подкоп, делать веревочную лестницу и запекать ее в пирог, пересылать в вашем кармане ложки для работы. Господи, помилуй! Напускать в сарайчик змей, крыс, пауков, чтобы Джим не скучал один. А потом вы так долго продержали Тома с маслом в шляпе, что едва все дело нам не испортили. Мы не успели уйти, и фермеры нас застали еще в сарайчике. Мы скорее вылезли и побежали, а они нас услышали и пустились в погоню. Тут меня и подстрелили. А потом мы свернули с дороги, дали им пробежать мимо себя, а когда прибежали собаки, им с нами было неинтересно, и они бросились туда, где шум. А мы сели в челнок и благополучно переправились на плот. И Джим теперь свободный человек. И мы все это сами сделали. Вот здорово, тетечка! Ну, я ничего подобного не слыхала, сколько живу на свете. Так это вы, озорники этакие, столько наделали нам хлопот, что у всех голова пошла кругом и напугали всех чуть не до смерти. Хочется мне взять сейчас, да и выколотить из вас всю дурь вот сию минуту. Подумать только, а я-то не сплю. Сижу ночь за ночью, как, ну, негодник этакий, вот только выздоровеешь. Я уж за тебя примусь, повыбью из вас обоих всякую чертовщину.